Ссоры между родителями Ги начали вспыхивать почти сразу после свадьбы. Они отравляют сознание сына. 9-летний Ги пишет матери, вероятно, из лицея Наполеона в Париже: «Я был первым по сочинению. В награду госпожа Де Ха повела меня в цирк вместе с папой. Как видно, она вознаграждает и папу, но я не знаю за что». Как-то Ги и Эрве были приглашены на детский утренник дамой, за которой не без успеха ухаживал Гюстав. Так как Эрве был болен, то Лора осталась с ним. Ги очень долго одевался, раздраженный отец пригрозил сыну оставить его дома. «Да мне все равно, это тебе, папа, больше, чем мне хочется туда пойти. Завязывай же, наконец, шнурки на ботинках. Иди сам завяжи, ты же знаешь, что все равно поступишь, как я хочу». И отец подчиняется. Эти своеобразные отношения между отцом и сыном установились очень рано. Трудность ли общения с болезненной женщиной, с которой у него уже не было физической близости, побудила Гюстава обманывать ее? Он оказался весьма одаренным в этой области. Бесспорно лишь то, что непостоянство одного подстегивало раздражительность другой. Брак оказался неудачей, с которой такая женщина, как Лора, не могла примириться. 12 лет от роду Ги присутствует при такой сцене, разыгравшейся между родителями. «Твоя мать просто дура!» — орет Гюстав. «Впрочем, дело не в ней, а в тебе. Мне нужны эти деньги, я требую, чтобы она подписала». Ги весь похолодел. Он еще никогда не слышал, чтобы отец так кричал. Мальчик не узнает также и пронзительного голоса матери. «Нет, я не подпишу. Это деньги Ги. Я берегу их для него и не хочу, чтобы ты промотал их с девками и горничными, как ты это уже сделал со своим наследством». Тогда отец, дрожа от бешенства, повернулся и, схватив мать одной рукой за горло, другой начал бить ее изо всех сил по лицу. Мне казалось, что наступил конец света, и пошатнулись все незыблемые основы бытия. Мой детский ум помутился, и я, не помня себя, начал пронзительно кричать от страха, боли, невыразимого отчаяния. Вдруг Гюстав видит своего сына и идет к нему. Обезумев от ужаса, мальчик удирает и проводит ночь в саду под деревом, не отвечая на крики искавших его людей. На завтра отец не произнес ни слова. Мать с заплаканными глазами только сказала: «Как ты меня напугал, гадкий мальчик, я не спала всю ночь». И вот, мой друг, все было кончено для меня. Я увидел оборотную сторону жизни, ее изнанку, и с того самого дня лучшая ее сторона перестала для меня существовать. Большинство исследователей Мопассана считают это откровение героя новеллы «Гарсон, кружку пива» автобиографическим. Нечто подобное привело, наконец, к полному разрыву между супругами. Они разъехались в 1862 году. Пессимизм писателя имел самые глубокие корни. Ги с 7 до 13 лет, детство в Верги, Офенбах, морские купания и развлечения, первая лодка, духовное заведение в Ивето, весенние стихи, от Лоры до Гюстава Флобера, бес в ребро. В 7 лет Ги позирует перед объективом провинциального фотографа, капризный рот, застывшее выражение лица. Крепыш держится прямо, типичный маленький крестьянин, которого стесняет прическа и топорщащиеся складки непривычной новой одежды. Мать завела ему волосы волнами, повязала бант и нагладила юбку, обшитую шнуром. Никакого сомнения, она мечтала о дочке, о повторении себя самой. Есть и другая фотография. Ги в 13 лет. Она сделана в Фекане во время каникул. Ги держит руку на молитвеннике. Мальчик стал еще крепче, глаза прячутся под густыми бровями, пухлые губы. На нем, того гляди, лопнет жилет. На шее по-прежнему бант, он больше не похож на девочку, зато появилась кокетливость молодого мясника, качество, которое Мопассан сохранит, став взрослым мужчиной. Через несколько минут он сбросит лакированные туфли, чтобы ввязаться в драку с сорванцами, которых прислуга его бабки, тетушка Жозеф, называет с презрением «портовые крысы».